смелый сокол, в бою с врагами истек ты кровью. Но будет время, и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света. Эти слова она выговаривала особенно звонко и горячо, зажигая всех своим настроением. Лиза вслушивалась в чеканные строки стихов Горького, гневные, наполненные страстью борца, и сама потом повторяла: «Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету». «Мы ни в чем не должны покоряться правительству», — однажды сказала Анюта. «Покорными бывают или рабы, или наказанные и признавшие свою вину. Мы не рабы, и вины своей мы ни в чем не признаем. Виновны те, кто отнял у нас свободу и замкнул нас в этой камере. Почему раньше разрешали общаться политически между собой, а теперь и этого не позволяют? Боятся. Почему нам не дают книг, чтобы мы могли здесь учиться? Умнее станем, труднее будет справиться с нами. Почему не лечат больных? Отняли свободу и жизнь хотят отнять». Матрёне Тимофеевне в этот день было особенно плохо. Сразу после обеда началась мучительная тяжелая рвота. Ткачиха лежала на нарах, ловя воздух сухими губами. «Пройдет», — шептала она Лизе, хлопотавшей возле нее. «Полежу и пройдет. Это все от хлеба. Не есть мне вовсе, что ли, его?» Галя стояла, повернувшись к окну, жадно вглядываясь в его небольшой квадратный проем. «Давайте будем протестовать», — решительно сказала Анюта. «Поднимем всю тюрьму. Пусть знает начальство, что мы никогда не смиримся перед произволом. Галя, ты лучше меня умеешь перестукиваться. Стучи». «А что стучать?» — быстро спросила та, поворачиваясь лицом к Анюте. «Стучи так. Товарищи, в 17-й камере 4 женщины. Одна тяжело больна, врачебной помощи не оказывают». Дном железной кружки Галя быстро отстукивала буквы одну за другой. Анюта продолжала диктовать. «Хотим учиться, книг не дают». «Скажи, чтобы прогулки были длиннее», — подсказала Лиза, вслушиваясь в суету, начавшуюся в дальнем конце коридора. Наверное, стук услышали стражники. «Мало бываем на воздухе. Хотим встречаться с товарищами. Мы, люди, требуем человеческого отношения. Товарищи, давайте все вместе». Открылся Волчок. «Прекратить? Вместе протестовать». Успела договорить Анюта, а Галя отстучать ее слова. Вошел надзиратель со стражником. «Встать!» — приказал он. Стояли на ногах, и так все, кроме Матрёны Тимофеевны. «Она больная!» — выдвинулась вперед Анюта. «Больная?» — повторил надзиратель. «Угу! Ну а за это...» — он постучал косточками пальцев по стене. «Знаете, что полагается?» «Полагается, чтобы с нами обращались по-человечески». Глаза Анюты зажглись ненавистью. «Мы требуем, чтобы кормили хорошим хлебом. Требуем». «Требуете?» — грозно выкрикнул надзиратель, перекрыв своим басом голос Анюты. «Молчать! Смирно!» «Мы требуем. Я тебе потребую». Он злобно выругался. «Доложу начальнику. Узнаешь, как требовать». Он круто повернулся и вышел. Анюта тяжело перевела дыхание. Большого нервного напряжения стоил ей этот короткий разговор. «Мы не должны сдаваться». И легкая судорога пробежала у нее под левым глазом. «Мы должны победить». Анюта схватила кружку, напряженно сдвинув свои густые брови, отстучала. «Товарищи, нам угрожают расправой. Поддержите нас!» Она присела на край нар, сцепила пальцы рук вместе. «Не сдадимся!» «Нет!» — след занятой, сказала Лиза.